Путь на болото. Семен и Алексей обсуждали на кухне то, что видели, находясь под действием травяной смеси. Юля молча слушала их и не лезла в разговор парней. Конечно, Алексей решил упустить их очень дальнее родство, а остальное рассказал. Постепенно складывая все известные им факты, у парней не осталось сомнений, что им необходимо идти на болото и идти именно сейчас, пока не опустилась ночная темнота. Сказать, что и Алексею, и Семену было не страшно, это точно соврать. Конечно, парни боялись. Юля тоже хотела пойти с ними, но и Алексей, и Семен довольно жестко пресекли эти разговоры, сказав, что она будет только мешать. Парни начали собираться. В первую очередь они решили, что необходимо взять камни с выбитыми рунами и план их размещения. К сожалению, получалось, что камней с рунами меньше, чем было на плане. Но парни решили, что при необходимости они попробуют найти выход на месте. Из оружия у них были только ножи и старый немецкий пистолет, который пролежал в болоте со времен войны, был ржавый и явно не мог стрелять. Но его тоже сунули в вещмешок с рунами. Взяли с собой фонарики, зажигалки, дополнительные батарейки, компас, который нашли в планшете, и серебряный кинжал. Когда они стояли у двери, Юля обняла брата, пожелав ему удачи, а потом обняла Алексея и на ухо ему прошептала: «Возвращайся. Я готова жить с тобой под одной крышей, но учти, будешь дурить, я тебя сама, без всякой потусторонней фигни, утоплю в болоте». Потом девушка поцеловала Алексея, который очень удивился тому, что Юля построила фразу именно так, употребив устаревшее слово «дурить», которое он уже слышал в своем видении, и парни вышли из дома. Деревня была похожа на муравейник, люди группами и поодиночке носились от машины к машине, а машин вдоль улицы стояло немало. Как поняли парни, это уже волонтеры съезжались в село для поисков пропавшей девочки. Тут же мелькали люди в полицейской форме и в форме пожарной охраны. Многие были с рюкзаками и одеты в пятнистую одежду военного образца. Все-таки горе сближает людей. Большая часть людей не знали лично девочку и ее семью, но съезжались сюда на помощь. Люди хотели помочь, хотели спасти ребенка. Возможно, это наша национальная черта. Если случилась беда, то нужно помочь, не обращая внимания на трудности, отбросить личные дела и спешить на помощь. Парни прошли вдоль улицы. На них никто в этой суете не обратил внимания. Они вышли из деревни, пересекли поле и перед выходом в лес остановились и закурили. Затягиваясь, Семен сказал: «Вот не поверишь. Не могу сказать, что человек я трусливый, но сейчас все поджилки трясутся. Вся эта чертовщина, она меня с ума сведет. Столько всего в голове. И самое поганое, что нормально систематизировать всю эту информацию просто нет времени. Люди, которые давно умерли, но стараются нам помочь. Демоны древности, которые хотят проникнуть в наш мир. Фашисты со своими проектами и тайными сообществами, оборотни, вервольфы, ведьмы, восстающие мертвецы. Я до сих пор не могу осознать, что все это реальность. Может, я опять начал пить, и ко мне вновь пришла Белочка? Семен, я тебе так скажу, я и сам надеялся, что все это просто пьяный бред, который нас обоих посетил после совместной пьянки в моем доме, когда ты, Юля, пришли ко мне. Но это все реальность. Это все происходит с нами. И тебе, и мне придется с этим справиться. На нас рассчитывают наши предки. Правда, все равно звучит это как-то бредово. Ну что, пошли?» Парни бросили окурки, затоптали их и двинулись в лес. Среди деревьев мелькали лучи фонарей. Люди искали ребенка и звали ее по имени. Только сейчас Алексей услышал, что ее зовут Яна. Возможно, они смогут выйти к болоту. И это, возможно, будет очень плохо, ведь тогда поисковики в опасности. Само болото, оно уже опасно. А ведь там могут появиться сущности, которые именно сегодня ночью собираются окончательно проникнуть в наш мир. Еще дома они пришли к мнению, что благодаря тончайшей границе миров на этом болоте они проявляются в нашем мире, но не имеют достаточной силы, чтобы нанести полноценный удар. Возможно, тогда фашисты смогли сделать эти границы еще тоньше или даже смогли пробить в них небольшие бреши, но не смогли полностью открыть проход в наш мир. Сложно представить, что Фердинанд и его соратники рассчитывали подчинить себе демонов, хотя, может, они обладали какими-то знаниями и в этой области. У Семена и Алексея действительно нет возможности систематизировать информацию, домыслы и слухи. Им больше приходится опираться на интуицию и те выводы, что они уже смогли сделать. Подойдя ближе к границам болота, они остановились. Семен достал из вещмешка компас, и парни внимательно посмотрели на него. Сначала стрелка завертелась, потом начала замедляться и, наконец, остановилась. Стрелка была поделена на красную и синюю половины, и синяя указывала в сторону болота. Только если идти по ней, то нужно забирать левее. За спинами парней продолжали звучать голоса поисковиков. Семен вздохнул, и парни двинулись в направлении, которое указывала стрелка компаса. Они подняли длинные шесты, чтобы прощупывать дорогу в болоте. В прошлый раз они прилично искупались, и повторять это им не хотелось. Выйдя на болото, Алексей сразу почувствовал изменения. В душу закралась тревога, и он начал чаще осматриваться по сторонам. Сумерки сгущались, и в силуэтах кривых деревьев воображение рисовало причудливых демонов и болотных чудовищ. Семен сверился с компасом и тихо сказал: «Лех, ты заметил, что стало холоднее? Может, конечно, это связано с тем, что приближается ночь, но лично у меня неспокойно на душе». Они продвинулись еще немного, и Семен заметил, что под ногами что-то твердое, вроде как подушка из мха, стало не так проваливаться под ногами. Он указал на этот факт Алексею, и тот высказал предположение, что, возможно, они вышли на дорогу, которую проложили немцы. Например, они могли уложить бревна и тем самым увеличить плотность поверхности, чтобы могли ездить даже машины. И тут Семен замер и, показав влево, сказал: «Смотри, что это за фигня?» Алексей повернулся в направлении, которое указал Семен. Между деревьями полз туман. Белая дымка была словно живая. Она двигалась между кривыми деревьями, огибая их, и стремилась затянуть все болото. В тумане двигались темные силуэты. Это были бесформенные пятна, которые начинали образовывать очертания людей. Они двигались хаотично, как будто что-то или кого-то искали. Алексей, подтолкнув Семена, тихо проговорил: «Пошли дальше. Нечего на это глазеть. И так, блин, страшно». Парни двинулись вперед. Стало темнее, и Семен достал фонарик, чтобы освещать дорогу впереди себя, и легче было смотреть на компас. Алексей старался идти за Семеном, буквально наступая на его следы. Он осторожно переставил ногу и услышал хруст. Парень на что-то наступил. Ермаков опустил взгляд и дернулся. Семен повернулся и посветил лучом фонаря на то место, куда наступил Алексей. Парни увидели, что Ермаков наступил на человеческий череп, и он хрустнул под ногой парня. Секунду назад сюда наступал Семен, и никакого черепа тут не было. Раздалось неприятное бульканье, и появился резкий запах гнили. Семен начал водить лучом света из стороны в сторону. Из-под мха с неприятным бульканьем начали подниматься человеческие кости. Черепа, руки, ноги, ребра, словно болото, выталкивало останки погибших тут людей. Рядом с Семеном из небольшой лужи поднялась голова, на которой еще были остатки плоти и волосы. Парень посмотрел на это с нескрываемым отвращением. Он хотел ткнуть в голову палкой, чтобы утопить обратно в грязную жижу. Но его остановил Алексей. «Не стоит. Нам они вреда не причинят. Мне кажется, что кто-то очень хочет, чтобы мы не дошли до острова. Вот нас и пугают. Пошли дальше». Они двинулись вперед, но Семен все равно продолжал водить фонарем по окрестностям, пока луч не уперся в волка. Это был крупный зверь, который стоял и смотрел на идущих людей. Он не проявлял агрессии, просто смотрел. Семен сделал несколько шагов, не убирая луча от животного. Волк сверкнул глазами, в которых отразился луч света, и, повернувшись, начал удаляться от людей. Когда он исчез в тумане, раздался вой, от которого и Алексей, и Семен вздрогнули. Парни вышли на открытое пространство и остановились возле темного камня. Семен осветил его лучом фонаря, но на нем не было никаких пометок или знаков. Алексей тоже достал фонарь и посветил в направлении, куда указывала стрелка компаса. «Смотри, до острова осталось совсем немного. Вон и сосны высокие стоят». В этот момент на острове вспыхнули несколько огней. Они начали двигаться в разные стороны, и Семен почти шепотом произнес. «Будто факелы зажглись. Только кто их мог зажечь? Там же никого не может быть». Алексей, стараясь рассмотреть, что происходит на острове, тихо ответил. «Не может. Но кто-то или что-то там есть». Парни еще несколько минут следили за движениями огней и, набравшись смелости, начали двигаться среди ям с вонючей и грязной водой в сторону острова. Семену приходилось внимательно следить за стрелкой компаса, которая начала дрожать и перескакивать, указывая путь на остров. Когда они проходили мимо очередной ямы, кто-то схватил Алексея за ногу, и парень упал на землю. Он сразу направил луч фонаря на свою ногу и увидел, что его за ногу держит полуразложившийся труп в остатках немецкой формы. Даже на черепе с остатками гнилого мяса на щеках была ржавая немецкая каска. Алексей дернул ногой. Остатки пальцев разжались, и парень легко освободил свою конечность. Семен подошел к трупу и пнул его. Мертвец свалился в яму, и его начала поглощать грязная вода. Подав руку Алексею, Семен спросил. «Испугался? А что, сильно пахнет?» «Да тут столько запахов, что твой испуг и не разобрать». Шутливая форма разговора помогла парням сбросить напряжение. Конечно, Алексей, как и Семен, тоже боялся, но сейчас они впервые за долгое время на болоте улыбнулись. Они двинулись дальше и уже через несколько минут почувствовали под ногами твердую землю острова. Семен сразу присел за высокой сосной. Алексей последовал примеру друга и тихо сказал: «Давай осмотримся и будем думать, что нам делать дальше».